Поэтому нужно задуматься о том, как упоминаются прекрасные имена Аллаха Субхану Тааля в его книге. Не просто так. Когда о чем-то сказано, потом сказано, потому что Аллах такой. Нужно задуматься об этом, почему эти имена упоминаются именно в этом контексте. О связи имен с сотворением, повелением, с награждением и наказанием. Другой пример, слова Аллаха Субхану ва Тааля. وَيَقُلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ عِلْمُ الْكِتَابِ. Говорят те, которые не веровали, ты не являешься, о Мухаммад, посланником. Скажи, достаточно Аллаха как свидетеля между мною и вами и свидетельство тех, у которых есть знания из книги. Таяты суры Раад. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля указывает в качестве доказательства чего? Того, что Мухаммад есть истинный посланник от Аллаха. Аллах указывает в качестве доказательства здесь то, что он является свидетелем. И обязательно это свидетельство, оно обязательно проявится. Обязательно проявится. Обязательно будет познано это свидетельство. И обязательно явится доводом против тех, которые называют Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям лжецом. Алиязу билля. Также слова Аллаха субхана ва тааля. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادًا. Скажи, что может быть выше по свидетельству? قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Скажи, Аллах свидетель между мной и вами. Что может быть выше еще? Что величественнее этого? Сура Ан'ам. Сура Ниса говорит Аллах Субхану Ва Тааля. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَ بِعِلْمِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Но Аллах свидетельствует о том, что ниспослал тебе, ниспослал это по знанию. И ангелы свидетельствуют, и достаточно Аллаха как свидетеля. Также в суре Ясин Аллах Субхану Тааля говорит Ясин, وَالْقُرْآن الْحَكِيم. Ясин, клянусь мудрым Кораном. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Поистине ты из посланных. И говорит сура Бакара, тилька аяту Аллахи натлю алейка бильхак. Это есть аяты Аллаха, которые мы читаем себе поистине. Иннака ламиналь мурсалин. Поистине ты из посланных. И в суре Мунафикун говорит Аллах Субхану Тааля, валлаху яаляму иннака ля расулу. Аллах знает, что ты есть его посланник. И в суре Фатх говорит Субхану, Мухаммаду Расулуллах. Мухаммад – посланник Аллаха. Все вот это есть свидетельство от Аллаха Субхана ва Тааля для своего посланника. Он показал это свидетельство. Он разъяснил это свидетельство. Разъяснил правдивость послания Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям самым ясным образом, так что уже не оставил Субханах никакой возможности для отговорки своим рабам. Чтобы не было уже у рабов какой-то уважительной причины, которой могли они оправдаться, предъявил им довод. То, что Аллах Субхану ва Тааля является свидетелем для своего посланника, это известно всеми видами доводов. Подтверждается всеми видами доводов. И доводы разума, и доводы, являющиеся откровением, переданным от Аллаха Субхану ва Тааля, и доводы фитры. Хорошо. Те, которые являются доводами непреложными, те, которые являются доводами теоретическими, всеми этими видами доводов подтверждено то, что Аллах Субхану ва Тааля свидетель в пользу своего посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот, кто задумается об этом, тот, кто поразмыслит об этом, проанализирует это, тот поймет, что Аллах Субхану ва Тааля, он засвидетельствовал в пользу своего посланника самым правдивым свидетельством. Самое правдивое свидетельство. И самое справедливое, и самое явное, самое понятное. Если кто-то сомневается, достаточно задуматься. Увидит, что самое правдивое свидетельство от Аллаха, и самое справедливое, и самое ясное, И Аллах Субхану Тааля подтвердил правдивость пророка, алейхиссалату вассалям, всеми видами подтверждения. Своими словами, в которых он привел непреложные доводы в пользу правдивости Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Своими действиями Субхану подтвердил правдивость Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Своим одобрением того, что говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и делает. Также последствием того, что мы сказали, Аллах Субхану Тааля, мы сказали, вложил в естество людей осознание совершенства Аллаха Субхану Тааля, подтверждение совершенства Аллаха Субхану Тааля и причастность Аллаха к недостаткам, тому, что не подобает ему. И это также подтверждает правдивость Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как посланника от Аллаха. И нужно знать, что во всякое время всегда Аллах производит все новые и новые знамения. Всегда знамения, которые подтверждают правдивость своего посланника. Знамения, которые являются доводом, которые удаляют возможность разных отговорок. Аллах Субхану Тааля решает в пользу Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его последователей. На основе того, что обещал им, давая им величие, давая им спасение, давая им победу, давая им поддержку. И наоборот, Аллах Субхану Тааля решает в отношении своих врагов, те, которые считают ложью, то есть чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, принимает решение против этих своих врагов, наказывая им, то есть давая то, чем угрожал им, дает им это. Повергает их позору, различным наказаниям, различным мучениям уже в этом мире. И вот эти вот наказания и позор, на которые Аллах Субхану Тааля обрекает врагов посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом мире, они указывают на неизбежность наказания для них в вечном мире. Смотрите. «Хуа лязи арсаля расулу биль худа ва динил хак, ли юзгиру аля дини кулли». Он тот, который отправил своего посланника с прямым руководством и религией истины, чтобы явить ее над всеми другими религиями, и достаточно Аллаха как свидетеля. Аллах Субхану ва Тааля являет религию Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, над всеми религиями двумя путями. Посредством довода, посредством разъяснения, посредством указания. Эта религия выше всех других, своими доводами, своими разъяснениями. И также посредством поддержки от него, дарования победы. Аллах Субхану Тааля делает так, что эта религия, она становится над теми, которые противоречат ей. И оказывается, эта религия победоносная, получает помощь от Аллаха Субхану Тааля. Что касается слов Аллаха Субхану Тааля в суре Ниса, لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلُ إِلَيْكَ أَنْزَلُ بِعِلْمِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ. Но Аллах свидетельствует о том, что не спасал тебе, не спасал это по своему знанию, и ангелы свидетельствуют. Смотрите, в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он свидетельствует о том, что не спасал тебе, свидетельствует по знанию. То есть здесь сообщается о знании Аллаха Субхану ва Тааля, которым не обладает никто. И говорит, что это его знание, это есть свидетельство от Аллаха, что это, все пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, не спаслание от Всевышнего. Хорошо? То есть знание, которым не обладает никто, кроме Аллаха субхану тааля, это из величайших подтверждений и свидетельств в пользу того, что не спослано Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Как в другом аяте, «Ам якулуна втара», или они говорят, он, то есть Мухаммад, измыслил его, то есть Коран, «Куль фату би ашри сувари мислей», скажи, принесите 10 сур подобных. «Куль фату би ашри сувари мислей муфтараяту, вадру ман истатату мин дуни ллахи ин кунтум садики». Скажи, 10 сур измышленных, приведите подобных этим сурам, и призовите, кого сможете, помимо Аллаха Субхану ва Тааля, если вы правдивы. «Фаиллям ястаджибу лакум», а если они вам не ответят на этот вызов, «фааляму аннама унзиля би ильмилля», тогда знаете, что он ниспослан по знанию от Аллаха, «ва ля илляха илляху фааль анту муслимун», и что нет истинного Бога, кроме Него, предадитесь ли вы, будете ли вы мусульманами. Здесь внимательно, не имеется в виду в этих аятах, что ниспосланное известно Аллаху Субхану ва Тааля. Ниспослал его по знанию, то есть если Аллах Субхану ниспослал это, он знает об этом. Аллах Субхану ва Тааля про все знает. Все известно ему. Имеется в виду, что Аллах ниспослал этот Коран, содержащим знание от него. От Аллаха Субхану ва Тааля. И вот это знание от него, которое содержится в Коране, оно является что? Знамением, доводом на то, что этот Коран от него, что он есть истина и правда. Еще подтверждение в пользу истинности Корана и того, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Это то, что вложил Аллах, субхану ва тааля, в сердца своих рабов. А речь идет о такой вещи, как твердая, несомненная вера, которая не оставляет никакого сомнения. Убежденность в истинности этого Корана. То есть подтверждением того, что Коран от Аллаха Субхану Тааля, является то, что Аллах Субхану Тааля в сердца людей вложил убежденность несомненную в правдивости истинности Корана. То, что сердца испытывают спокойствие, уверенность в Коране, в том, что это откровение от Аллаха Субхану Тааля. То есть обычно не может быть такого, что есть какая-то ложь, хорошо, а тем более, если это речь об Аллахе Субхану Тааля, и речь от имени Аллаха, тогда это что? Самая великая ложь, если кто-то говорит от имени Аллаха Субхану Тааля, то, что не говорил Аллах Субхану Тааля. Не может быть такого, чтобы какая-то ложь, особенно если это самая чудовищная ложь, чтобы она вызывала у человека спокойствие, умиротворение. Если что-то является возведением лжи на Аллах Субхану Тааля, сообщением об Аллах Субхану Тааля, которое не соответствует истине, в том, что касается имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля, это наоборот ввергает человека в сомнение, в колебания, в беспокойство. Если что-то является ложью, оно не может дать спокойствие. Наоборот, что? Вернет человека в беспокойство. Здоровое естество, здоровый разум отвергает это. Если что-то будет ложью, особенно если это самая великая ложь, естество, разум отвергает это, не приемлет. А Коран, наоборот, дает человеку спокойствие, твердость, умиротворение, убежденность. Это доказательство того, что это истинное слово от Аллаха Субхану Тааля. Фитра и разум отвергает ложь. Так как живое существо, смотрите, животные, отвергают пищу, которая является, содержит в себе скверну, вредная пища. Отвергают ее моча или кал, навоз какой-то. Естество отвергает это, не приемлет это. Точно так же ложь, здоровое естество и разум не приемлет. А мы видим, что Коран заставляет естество принимать его. И разум принимает его, и спокойствие обретает человек, сердце его. Это доказательство того, что это от Аллаха Субхану Тааля. Потому что Аллах Субхану Тааля так создал сердца людей, что они принимают истину и подчиняются ей. Сердца расположены, хорошо, сердца фитра, естество сердец, расположено к тому, чтобы принимать истину, подчиняться истине, находить успокоение в истине и любить истину. И наоборот, ненавидеть ложь, отвергать ее, сомневаться в ней, не находить в ней успокоение. И если оставить естество сердец в его первоначальном виде, без посторонних влияний, то тогда естество, оно несомненно отдает предпочтение истине перед всем остальным. Естество, оно находит покой, успокоение только в истине. Умиротворение только в истине, любит только истину, ничто другое. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля побуждает рабов своих задуматься о Коране, размышлять о Коране. Тадаббур называется это. Размышлять о Коране. Потому что каждый, кто искренне, по-настоящему задумается о смыслах Корана, начнет размышлять, несомненно, обязательно у него возникнет твердое, непререкаемое знание и убеждение, не терпящее каких-либо колебаний, в том, что Коран есть истина и правда. Более того, что Коран есть самая истинная из всех истин, самая правдивая из всех правд. Если поразмыслить человек над Кораном по-настоящему, придет к твердому убеждению, однозначному, непоколебимому, что тот, кто пришел с этим Кораном, это самый правдивый из всех людей, самый благочестивый из всех людей, тот, который имеет самое совершенное знание, самое совершенное деяние и познание. Смотрите, Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ниса: «Афаля йатадаббаруна аль-Кур'ан?» Неужели они не поразмыслят о Коране? «Валяу кана мин инди гайриллах лаваджаду фихи ихтилафан касир». А если бы он не был от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Афаля йатадаббаруна аль-Кур'ан? Ам аля кулубин акфалуха?» Неужели они не поразмыслят над Кораном? Или на их сердцах засовы, замки? Если убрать эти замки с сердец людей, тогда, несомненно, истины Корана коснутся этих сердец. Осветятся тогда эти сердца светильниками веры. Тогда узнают сердца несомненным знанием, что этот Коран от Аллаха Субхана ва Тааля. И станет это знание для сердец как нечто, в чем никто не сомневается, из вещей чувственного плана. Такие вещи, как радость. Если у тебя есть радость, какое тебе нужно доказательство на то, что у тебя есть радость? Радость то, что в тебе есть, и не требует доказательств. Так и будет то же самое понимание истинности Корана. Радость или боль, или страдание, или страх, или любовь, если есть у тебя. Эти вещи называются «Умур вичдания», то есть вещи на уровне подсознания, вещи чувственные, которые есть, есть они все. Они сами являются доказательством себя. Вот так же, если человек поразмыслит над Кораном, если не будет засовов на сердцах, тогда эти сердца поймут истинность Корана. Несомненно, это будет так же для них ясно, как наличие страха для того, кто боится, или наличие радости для того, кто радуется, или боли для того, кто испытывает боль. Поймет, что это Коран от Аллаха Субхану ва Тааля, его речь, которую он произнес на самом деле, произнес Субхану ва Тааля сам слова Корана. И потом посланник его, Джибриль, передал его эту речь к его посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот это вот свидетельство в сердце. Еще одно доказательство, то, о чем мы сейчас говорили, еще одно доказательство в пользу истинности Корана, истинности Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и это из самых великих доказательств истинности пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И именно это свидетельство, это доказательство знал Ираклий и на него указал в своей беседе с Абу Суфьяном. Когда он сказал Абу Суфьяну, расспрашивая о Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, Ираклий, император Рима, хорошо, Восточной Римской империи, Византии, он спросил его, как приводится Бухари, «Хали иртадду ахаду минхум сахатан лидини?» «Хали иртадду ахаду минхум?» Кто-то из них, то есть из последователей Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, отступил от веры сахатан лидини, будучи недовольной, будучи недовольным его религией. То есть кто-то отступил от веры, будучи недовольным этой религией. То есть кто-то может отступить из-за денег, из-за положения, из-за чего-то еще. Но именно из-за недовольства религией кто-то отступил. Ба'дан йадхуля фи, после того, как вошел в эту религию. Это вопрос Ираклия. Абу Суфьян сказал нет. И что тогда сказал Ираклий? Он сказал: «Ваказалик аль-иман изахалатат халавату башашат аль-хулуб». Вот так вот вера, если сладость ее касается сердец, такое происходит, то тогда что происходит? Он говорит: «Ля ясхатуху ахад». То есть тогда никто не может проявить какое-то недовольство после этого, этой верой. Аллах Субхану ва Тааля на этот смысл он указывает в своих словах в суре Ан-Кабут: «Бель ху аятун байинат фи судури ладзина утул ильм». Но он, то есть Коран, это ясные знамения, которые ясные в сердцах тех, которым дано знание. «Улюл ильм», те, о ком говорится в аяте суры Аль-Имран, который мы изучаем. Сура Аль-Хадж говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Валия аляма ладзина утул ильм «Аннау л-хакку ми раббик», чтобы знали те, которым дано знание, что это истина ты Господа, и уверовали в Него. И говорит Аллах Субхану в суре Саба, «Вайра ллазина утул ильм, аллази унзили лейка ми раббика вуль-хак». И считают те, которым дано знание, что то, что не спослано тебя от твоего Господа, это есть истина. И говорит Аллах Субхану ва Та'аля, суре Раад, «Афама я'ляму аннама унзили лейка ми раббика л-хак, каман хуа а'ма». Разве тот, который знает, что то, что не спослано тебя от твоего Господа, есть истина, как тот, кто слеп? И говорит Аллах Субхану ва Та'аля также суре Раад, «Якуль ладзина кафару ляуля унзили алейхи аятун мин Рабби». И говорят те, которые не веруют, вот если бы ему было не спослано знамение от его Господа, «Куль инна Аллаха юдиллю ман яша ва яхди илейхи ман анаб», скажи: «Аллах сбивает с прямого пути кого пожелает и наставляет к нему те, кто обратился». То есть эти аяты, знамения, которых вы требуете, то есть требуют многобожники, эти знамения, которые они требуют, они сами по себе не дают никакого наставления на прямой путь. Аллах, Субхану Таля, Он, который наставляет на прямой путь или оставляет в заблуждении. И потом Аллах, Субхану Таля, указывает здесь на знамение, которое является выше и величественнее. Какое знамение? Это спокойствие сердец верующих, которые они обретают, когда слышат это напоминание от Аллаха Субхану ва Та'аля. Говорит Аллах Субхану ва Та'аля дальше: «Аллазина аману ва тасмаинну кулубухум би зикриллях». Те, которые уверовали и обретают их сердца спокойствие благодаря поминанию Аллаха, то есть Корану, книге, это его слово. «Аля би зикриллях тасмаинну кулуб». Поистине, поминанием Аллаха успокаиваются сердца. То есть доказательство, что это книга от Аллаха Субхану ва Та'аля, что сердца обретают спокойствие через эту книгу, умиротворение. То есть вот это спокойствие, умиротворение, туманина, правдивых, здоровых сердец, которые имеют здоровое естество, спокойствие, которое они обретают, это из величайших знамений, на самом деле подтверждающих истинность Корана. То есть сердца обычно не могут найти успокоение и умиротворение в том, что является ложью, что является измышлением. Итак, мы разобрали с вами те доказательства, свидетельства в пользу истинности Корана, которые Аллах Субхану ва Та'аля предъявил рабам. Доказательства и свидетельства от Аллаха Субхану ва Та'аля в пользу правдивости Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это очень важно. Эти доказательства, свидетельства успокаивают сердца верующих, во-первых. Во-вторых, каждый из нас должен быть призывающим к Аллаху Субхану ва Та'аля. И зачастую, когда говорят неверные: «А где у тебя доказательства, что Мухаммад истинный посланник от Аллаха?» Многие не могут сказать ничего или могут сказать немного. Поэтому этот урок сегодняшний и то, о чем говорилось на предыдущем занятии, содержит важное именно знание по поводу того, как доказывается истинность Корана, истинность посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, улюль-ильм, обладатели знания, они свидетельствуют о том, что нет истинного божества, кроме Аллаха. Свидетельствуют это великое свидетельство. Дальше Ибн аль-Каим говорит: а если кто-то скажет, а почему же сказано «Валь-маляикату улюль-ильм»? В этом аяте сура Аль-Имран. И ангелы, и обладатели знания, и не сказано пророки, посланники. Почему вместе с ангелами не упоминаются посланники? Упоминаются улюль-ильм, обладатели знания. Почему не сказано «Шахид Аллаху аннаху ля илаха илляху, валь малаикату ва русуль»? Свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. И ангелы, и посланники. Ведь свидетельство посланников выше, чем свидетельство улюль-ильм, обладателей знаний. Почему? В этом есть мудрость. Великая мудрость с нескольких сторон. Это мудрость, во-первых, улюль-ильм, обладатели знаний, это понятие широкое. Более широкое, чем посланники или пророки. То есть улюль-ильм, обладатели знаний, включают в себя и посланников, и пророков. Это раз. Во-вторых, почему упомянуты улюль-ильм, обладатели знания, в этом свидетельстве, почему именно связано свидетельство с ними здесь? В этом есть указание на то, что знание, если оно есть, то его следствием обязательно, закономерностью знания является это свидетельство. То есть, если у кого-то есть знание, то он свидетельствует, приносит это свидетельство. То есть, если кто-то является улюль-ильм, обладателем знания, значит, он свидетельствует это. Он будет приносить это свидетельство. То есть, как, например, смотрите, если взошел месяц, и он ясно виден на небослоне. Каждый, у кого есть зрение, видит месяц. Если распространяется какой-то прекрасный запах, аромат, каждый, у кого есть обоняние, чувствует это, воспринимает это. Так и здесь. Каждый, у кого есть знание, почему упомянут обладатель знания? Каждый, у кого есть знание, непременно приносит это свидетельство. Суриназиат. «Вабуризат аль-джахиму лимайяра». И будет показан ад, явится ад для тех, кто видит. То есть те, у кого есть зрение, каждый, у кого есть зрение, увидит тогда, в тот день, воочию ад. Речь идет о судном дне. Так и здесь. Каждый, у кого есть знание, он засвидетельствует этим свидетельством. И здесь есть разъяснение очень важной вещи, стало быть. Что если кто-то не приносит это свидетельство в отношении Аллаха Субхана ва Тааля, значит, такой человек из самых страшных невежд. Из джугаль он, из невежд. Даже если он из вещей, относящихся к этой мирской жизни, знает многое. То есть человек может быть прекрасный математик, или он какой-то изобретатель, или еще что-то. Но если он не знает и не приносит это свидетельство, тогда он из уль-джагль. Не уль-иль-м, не обладатели знаний, а из уль-джагль, из обладателей невежества. Если он не выполняет это свидетельство. И до этого было сказано, что кто соблюдает это свидетельство, кто выполняет его как положено, соблюдает его как положено, только последователи пророков, те, которые подтверждают, то есть им пришли пророки, подтверждают атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, подтверждают то, что ниспослано в Коране и Сунне. Вот, значит, они-то, эти последователи пророков, они и есть улюль-ильм. Обладатели знаний. Все другие, кроме них, они являются улюль-джахль, то есть обладатели невежества. Даже если они много говорят и пространно говорят и умеют спорить, они улюль-джахль, обладатели невежества. Еще какая польза? Почему улюль-ильм упомянуты здесь? Обладатели знаний в этом аяте. Это свидетельство от Аллаха Субхана ва Тааля в пользу людей, которые приносят это свидетельство, те, которые свидетельствуют, что «Ля иляха илляллах» – это свидетельство от Аллаха, что они улюль-ильм, что они обладатели знания. Еще одна польза. То есть Аллах, упоминая здесь обладатели знания, тем самым свидетельствует о чем? Что каждый, кто свидетельствует «Ля иляха илляллах» и соблюдает это свидетельство – по свидетельству Аллаха является улюль-ильм, обладающим знанием. Это свидетельство от кого? От Аллаха Субхану Тааля. А свидетельство от Аллаха, оно ли правдивее и справедливее? Или свидетельство джахмитов, муаттилитов, последователей фараона, которые говорят об этих людях, которые подтверждают то, что ниспослано в Коране и Сунне, подтверждают атрибуты Аллаха Субхану Тааля, возвышенность Его над небесами и престолом, признают все, что ниспослано в Коране и Сунне. Они называют таких людей невежественными. Называют их хашавия. Этот термин часто можно слышать. Людей, которые признают атрибуты Аллаха Субхану Тааля, свидетельствуют этим свидетельством, они эти, отрицающие атрибуты Аллаха, называют словом хашавия. То есть так, говорящие пустое. Или называют их мушаббиха, мушаббииты, то есть уподобляющие Аллаха творение. Или называют муджассимиты, антропоморфисты, которые придают Аллаху тело. Или называют их насыбиты и так далее. Чье свидетельство правдивее об этих людях? Свидетельство Аллаха или свидетельство джахмитов, последователей фараона? Достаточным свидетельством является свидетельство того, кто является самым правдивым, свидетельство Аллаха Субхана ва Тааля, о том, что эти люди, они улюль-ильм, они есть обладатели знания. Раз они свидетельствуют то, о чем засвидетельствовал Аллах Субхану Таля в отношении себя, без искажений, без отрицания. Раз они подтверждают в отношении Аллаха Субхану Таля буквальный смысл этого свидетельства, суть его и содержание этого свидетельства. А наоборот, их оппоненты, их враги, они отрицают суть и содержание этого свидетельства. Они подтверждают только слова. Только слова. Хорошо. А смысла нет. Подтверждают слова и какие-то, то, что они называют маджаз, переносные смыслы и аллегории. То есть аллегорическое понимание этого свидетельства. В этом свидетельстве от Аллаха Субхана ва Та'аля «Шахид Аллаху аннаху ля илляха илляху, валь малайкату валь ильми кайман биль кист». В этом свидетельстве от Аллаха, где сказано, свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него, и ангел, и обладатели знания, он придерживается справедливости. Здесь похвала от Аллаха Субхана ва Та'аля в пользу людей знания. Похвала в адрес людей знания, которые свидетельствуют этим свидетельством. Здесь указание от Аллаха на то, что они являются правдивыми, являются добросовестными. Аллах Субхану ва Тааля их свидетельство, свидетельство людей знания, смотрите, упомянул вместе со свидетельством своим и свидетельством своих ангелов. Аллах Субхану ва Тааля призвал людей знания в свидетели о вещи, которая является самой великой из всех свидетельствуемых вещей. Аллах Субхану ва Тааля сделал их, людей знания, доводом против тех, которые отрицают это свидетельство. Так же, как он делает свои ясные знамения доводом против тех, кто отрицает истину. Худжа. Довод от Аллаха Субхану ва Тааля предъявлен посредством пророков, посредством посланников, людям. А улюль-ильм, обладатели знания, они являются преемниками пророков, заместителями посланников. В чем? В передаче, в предъявлении этого довода Аллах Субхану ва Та'аля рабам Аллаха. Свидетельство обладателей знания, что значит они свидетельствуют? Что значит свидетельство? В тафсирах сказано, это значит, они подтверждают. Дальше сказано, что они разъясняют это людям. Они выявляют это, показывают это. Правильно из этих тафсиров что? Что это все вместе. То есть свидетельствуют обладатели знания, это значит, они подтверждают это, значит, они разъясняют это, показывают это, объявляют об этом. Они являются свидетелями Аллаха над людьми в судный день. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваказалика джаальнакум умматан васата». Вот так мы вас сделали лучшей общиной, «литакуну шухада аля нас», чтобы вы были свидетелями над людьми, «ваякуна расулу алейкум шахида». А посланник был свидетелем над вами. В суре Хадж Аллах Субхану Тааля говорит: «Хуа саммакуму аль-муслимина мин каблу ва фи хаза», он, который назвал вас мусульманами здесь, то есть в этом писании и раньше. «Лиякуна расулу шахидан алейкум», чтобы посланник был свидетелем над вами, «ва такуну шухада аля нас», а вы были свидетелями над людьми. Смотрите, здесь Аллах Субхану Тааля сообщает о том, что они, последователи пророков, обладатели знания, они являются правдивыми, добросовестными, лучшими. И Аллах упомянул их еще до того, как их создал, до того, как они возникли. Ибо он знал в своем предвечном знании, что он возьмет их в качестве свидетелей, которые будут свидетельствовать над общинами в судный день. Тот, кто не соблюдает это свидетельство, которым в этом аяте сказано, не соблюдает его в своем знании, в своем деянии, в своем убеждении, в своем познании, в своем подтверждении словами, в своем призыве, в своем обучении, в своем наставлении, такой человек не является из свидетелей Аллаха. И нет помощника, кроме Аллаха. И дальше сказано: «Инна дина инда Аллахи ислам». Поистине религия перед Аллахом — это аль-ислам. Это, иншаллаху тааля, мы разберем завтра. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.